День полного счастья. Маршрут 27. Здесь читатель убедится, как важно иметь друзей на материке. У лося был разорван бок, а из раны на животе вываливались внутренности. Медведю тоже досталось. Он убегал по косе, в чащу, хромая и ревя. Медведь был матерый и, наверное, поднаторевший в схватках. Такого огромного мы еще не видели. Он был двухцветным, половина черная, половина желтая. Пока Володя Колобов возился с карабином, он ушел в чащу. Лось крутил головой и не мог подняться. Это был молодой самец. Мы пристрелили его, чтобы он не мучился. Обычно лоси сильнее медведей, просто этот был неопытным. Немного лосятины мы берем с собой, остальное Володя увозит на базу. Ему еще дается задание привезти хлеб. У нас сегодня очень много работы. Обнаружен участок аномалии. Кажется, нам повезло. Ребята обрабатывают участок встречный 1, мы с Жорой встречный 2. Сделали 10 профилей с расстоянием по 10 метров между каждым. На каждом профиле примерно по 8-9 точек с 5-метровым расстоянием между ними. Стрелка на моем приборе колеблется у 65. Хорошая отметка, обнадеживающая. Если в конце сезона ничего не будет лучше, мы взорвем эту сопку. Мы посмотрим, что у нее внутри. Делаем на костре шашлык из лосятины и часть мяса, завернув в бумагу, зарываем в гальку, на которой горит костер. Получается отличное блюдо. Мясо в собственном соку. Лучше, чем в духовке. Когда уходили, привязали бича, чтобы он остался на базе. Бич скулил, вырывался, обхватил лапами ногу Жоры, не пускал. Предчувствовал, что мы уходим надолго. И он все-таки сорвался с веревки и снова ходит в маршруты. Неизлечим я от дорог, неизлечим от путешествий. Все чаще думаешь о том, что поле кончится, и придется выбирать другие маршруты, где не будет с тобой пеледонских ребят. И удивляешься, как раньше мог жить без этих ребят, без этих маршрутов. Приходим на подбазу, и Володя встречает нас улыбкой до ушей. Мы знаем, что-то произошло. Что? Только что были промывальщики. Они сказали, что на базе был вертолет. Промывальщики ушли, но оставили письма. Слава получает одно письмо, Жора одно, но зато толстое, как энциклопедический словарь. Студент Сережа Певзнер 5. От бабушки, от дедушки, от мамы, от папы, от жены. Ребята разбредаются по палаткам читать письма. Мне и Володе ничего нет. «Тебе есть посылка», — говорит Володя. Я собираю в кулак нервы и спокойно спрашиваю. «Где?» «На базе». До базы 30 километров, и неизвестно, когда мы там будем. Очевидно, что-то написано на моем лице, потому что Володя идет к Кривоносову и говорит, что на базе есть еще хлеб, и к утру он смог бы вернуться. «Езжай!» Володя седлает 3 коней и уходит, погрузив на них образцы. «А я пока разбираю газеты». Тут есть и свежие, но в основном те, что были на базе и приготовлены для заворачивания образцов. Вся наша база завалена комплектами журналов «Здоровье»,